Только воевода походный Костя Юрьев и сам подошел к Михаилу, уже в сумерках, когда ушкуйники сидели вокруг котла и ели наваристый шулюм из баранины. «Здравствуй, честной народ русский! Вижу, устали, изымая у бусурманина то, что он прежде у нас украл. Вот и сейчас Ахмат по земле русской шастает, горе множа. Ну и до него доберемся», — погрозил он кулаком в сторону Заволжья, куда ушло ханово войско. «А много ли напромышляли удальцы-ушкуйники?» — вдруг весело спросил Костя. «Всем вдосталь будет атаман наш удалой. Под началом Михаила не токмо силой, а больше через хитрость, вон сколько сокровищ отняли», — показали довольные корабельщики, нагромоздившиеся на судах сундуки и узлы. «Благодарствую за старания ваши, что большой пользы всем вышли. А хану, коль живым вернется, урон сей послужит остраской надолго». Ушкуйники пригласили его разделить трапезу. «С удовольствием». Ему вручили серебряную ложку из трофеев и румяную, пышущую жаром лепешку. Поев, Костя отозвал Михаила в сторонку. «Сказывай на коротке, Михаил, как дела? Вижу ведь, тайная дума гложет. Что так?» «Ушкуи и ладья почти полны. Пойдем поглядим». Он спрыгнул с причала на один ушкуй, с него перебрался на другой, затем на ладью. Наконец, потирая руки, подошел к Михаилу. «Сразу видно, купец, ты разумный. Мои обормоты все подряд тащат на суда, чего увидят. Разную рухлядь натащили. Суда полны, а против твоего трофея не сравнить, ценного мало. Наша удача, что дворец ханский взяли. Вот оттуда мы много злата серебра вывезли, 10 ушкуев заполнили». Открыв один из сундуков, Костя запустил в него руку, зачерпнул пригоршню монет, сыпал назад. «Молодец, далеко пойдешь. Тут вот какое дело. Ратники мои немного опростоволосились. У дальних ворот кумысу напились. Стоялого, крепкого, а он хмельной. Вот и упустили они двоих кыпчаков. На лошадях в степь ушли, к своим, за помощью. Полагаю, завтра к вечеру или послезавтра утром здесь кыпчаки будут. Уходить завтра, не позже полудня надо. Сразу в погоню они не бросятся, потому как с кочевий до сарая гнать лошадей будут. Даже если на заводных коней пересядут, самим дух тоже перевести надо, не железные. Такие вот дела», — вздохнул Костя. Помолчали, глядя на суда, раскачивающиеся на волнах. Каждый думал о своем. «У меня потери большие», — прервал молчание Костя. «Десятники сегодня доложили, едва не половина полегла при штурме дворца ханского. Я решил судовую рать на коней пересадить, а гребцами на суда бывших пленников взять, из тех, кто покрепче. Чтобы грести, воинского умения не надо, так что с утра набери полные команды из невольников. На причале их полно ужимается, в той стороне. Одним ударом двух зайцев убьем, конная рать в полном составе будет, на судах гребцы, и часть наших полонянников домой вернем. Думаешь, на обратном пути ордынцы перехватить попробуют? Да просто уверен, не ордынские, так казанские. Как они мимо себя такой лакомый кусок пропустят? С утра пусть твои кормчие суда по ходу движения разворачивают. И еще. Костя хитро прищурился. Мои ушкуи, в коих трофеи из дворца, в средине каравана пойдут. Пристраивайся сразу за ними. Так и держись, пока по Волге до Каме подниматься будем. В Немде остановку сделаем, делить трофеи станем. После Глеб со своими в Нижний пойдет. Устюжане к себе. По опыту знаю. При дележе недовольные всегда бывают. Ругань поднимается. Так ты заранее укрой сундуки от любопытных глаз. Дерюгой какой-нибудь, коврами прикрыть можешь. Наделешь — все десятники придут. И хозяева ушкуев. Так что ты будь обязательно. Каждый право голоса иметь будет. Но без нужды в спор не встревай. Я попытаюсь тебе помочь свою долю отстоять. Видел сам. Ты больше многих старался сокровища добыть. И притом самые ценные. Спасибо. За добро добром отвечать следует. На том земля русская стоит. Всего сказать не могу об этом походе. Сам понимаешь. Но главное, ты знаешь теперь. Ну, удачи тебе. В походе, может, и не свидимся. Я на коне буду. На берегу рати придется жарче, чем на воде. С башкирами еще договариваться надо, чтобы с грузом пропустили. Костя обнял Михаила и, не оборачиваясь, ушел. А на того накатила грусть. Увидит ли он Костю вообще? И удастся ли самим до Хлынова добраться? Глядя на тяжело груженные ушкуи, он почувствовал, что его охватили тяжкие сомнения в успешном завершении похода. В случае необходимости, возможно, и посоветоваться будет не с кем. Костя с ратниками уйдет далеко. Утром, пока готовился кулеш, Михаил пошел к бывшим невольникам. Пленники сидели на земле, ожидая, что скажет воевода. «Гребцы есть из русских?» На вопрос Михаила поднялось четверо. «Мало. Беру вас с собой, отойдите пока в сторонку». Михаил прошелся между невольниками, оценивая физическое состояние мужчин. Выбрал еще троих покрепче. «Домой на Русь хотите?» Упали бывшие невольники на колени, стали Михаилу руки целовать. «Бросьте, я не хан, встаньте! Беру на суда при условии, что будете исполнять все, что скажу. От наших совместных усилий зависит, успешно мы уйдем из Орды или нет. Кто слаб, кто не сможет грести в полную силу, лучше сразу скажите. И нас возьмите!» Мишку обступили другие невольники. «Идите, люди русские, по судам проситесь». Он привел отобранных мужиков к своим судам. «Павел, накорми этих людей. Из невольников они гребцами будут». «А судовая рать где же?» Михаил отвел Павла в сторону. «Судовую рать воевода Юрьев забирает. Они назад на конях пойдут. Каравану судов путь освобождать. Потому я мужиков покрепче отобрал. На каждое судно возьми людей, сколько требуется, и сверх того одного запасного гребца. Как закончите с едой, суда все разворачивай по ходу движения, и, как договаривались, ладью последней ставишь. Наши суда связывайте канатами. Сегодня в полдень снимаемся, уходим. Ты ушкуи юрьевские знаешь? А то! Вот! Сразу за ними и станешь, как от сарая отойдем. Неужто все так серьезно? Не в ловушку ли попали? Забеспокоился Павел. Для твоего спокойствия скажу. Западни пока нет. Но об услышанном молчи. И в точности все исполняй. А вот если мы слабину дадим, беспечность проявим, быть беде. Команды уже успели поесть, оставив похлебку на дне котла Михаилу и Павлу. Михаил съел пару ложек, заев лепешкой. Для последней вылазки в город он отобрал пяток людей, прихватив в их числе Савву лучника и вручив ему лук и колчан из трофеев. «Владей!» Всех гребцов забирать было нельзя. Иначе как Павел суда развернет? С малым отрядом ушкуйников Михаил направился в уже знакомый квартал работорговцев. Вчерашний переулок, где жили работорговцы, не был осмотрен до конца. Михаил шел уверенно вперед. В город тянулись команды из других судов, а также воины. Едва свернули в переулок, Михаил сказал Зосиме: «Ищи сразу осла или мула и повозку, сегодня времени мало». Михаил с ушкуйниками направились к воротам очередного дома. Стучать не стали, сразу перемахнули через стену. Савва с луком так и остался на стене, зорко посматривая на переулок и во двор. Справа от дома стояли клетки с невольниками. Никита побежал сбивать замок с решетки, а Михаил со Спиридоном поспешили к дому. Вдруг на балкончике второго этажа раздался вскрик, и во двор рухнул ордынец со стрелой в груди. Михаил обернулся. Савва показал большой палец и деловито стал доставать из колчана новую стрелу. «Не зря взял парня», — с удовлетворением подумал Михаил. Запертую дверь они взломали топорами, ворвались внутрь, прошлись по дому. Из мужчин встретили лишь старого слугу. Дальше по коридору за дверью был небольшой гарем, и больше никого. Корабельщики забрали мешочек серебряных дирхемов. Михаил собрал в доме все накидки, свернул в узел и передал Спиридону. «Неси на подводу», — удивился Спиридон. «Ковры и то не брали, а тут накидки». Однако перечить не стал. Михаилу виднее. Во дворе уже было полно невольников. «Ступайте на пристань», — отослал их Михаил. Невольники пошли к реке, однако двое остались и подошли к Михаилу. Ребята молодые, лет по 20, взоры горят, кулаки сжаты. Видно, натерпелись здесь. С лиц еще синяки от побоев не сошли. «Дай оружие, пойдем душегубов громить». «Уходить вам, ребята, надо. Боюсь накаркать, но думаю, к вечеру здесь уже будут нукеры хана. А оружие? Возьмите его в доме сами, я видел. Переоденьтесь, на вас такое рванье, что за версту видно, невольник. И ополоснитесь, да хоть в этом бассейне, обовшивели небось». Парни сконфузились немного, но потом сняли одежду и залезли в воду. Михаил с ушкуйниками направился к следующему дому. До полудня было еще далеко, тени длинные. Можно вполне успеть еще несколько домов обойти. Ворота соседнего дома, как и двери, были распахнуты. Во дворе и в доме безлюдно. Хозяева не стали ждать непрошенных гостей, а исчезли вместе с ценностями. Стало быть, повезло им. Зато в доме напротив ушкуйники встретили ожесточенное сопротивление. Во двор-то проникли, перепрыгнув через забор, и тут же Спиридон рухнул на землю со стрелой в горле, хрипя и суча ногами.